Охрана каравана состояла из людей бывалых, умелых. Службу они несли рьяно, без скидок на статус гостей стойбища и запрет причинять им любой вред. Однако Мирт и Бертам рассчитывали только на себя. Стража, какая бы опытная ни была, всех уловок степняков не знала. А те все же у себя дома, где им знаком каждый бугорок. Так что спали разведчики в полглаза, просыпаясь от малейшего шума. В рейдах и поиске иначе нельзя. Степь ошибок не прощает. А те, кто пренебрегает этим умением, долго не живут. Едва слышимый шорох Мирт уловил уже после полуночи. Сперва решил, что ползет змея, но тут же вспомнил, что они не заползают в стойбище. Люди их отпугивают. Капрал лежал на попоне под повозкой, в 7 шагах от входа в пещеру. Слева, за шеренгой телег, горел небольшой костер. Его свет едва разгонял тьму и бросал на отвесную стену тусклые тени. Шорох повторился. Капрал тронул рукоять пистолета и вытащил из ножен нож. А выждав несколько секунд, перекатился под соседнюю телегу и пополз к пещере. Мышцы спросония застыли. Надо было быстро разогнать кровь по венам. На полпути замер. Привыкшие к темноте глаза с трудом вычленили у стены смутный силуэт. И рядом еще один. «Спустились по веревке со стены», — догадался Мирт и оценил смекалку незваных визитеров. «Ловкий трюк. Охрана сторожит оба выхода из оврага, но на стены внимания не обращает, хотя их высота совсем небольшая». Оба силуэта замерли в нескольких шагах от наполовину занавешенного входа в пещеру. Разглядеть их Мирт не мог, но предполагал, что это братцы несчастной девчонки. Уж очень сверкали глаза того пацана, когда речь шла об аптечке. Не утерпел молокосос, решил украсть чудо-вещицу. Капрал прополз еще немного. Силуэты не двигались, но сидели хорошо. Свет от костра не падал на них. Думают, что делать дальше. Брать их сейчас нет смысла, они ведь ничего не взяли. А нахождение посреди каравана не самый большой грех. «Услышит ли их Бертам?» – подумал капрал. «Должен. У входа разбросаны комки топорсинской ваты. Заскрипят, если наступить». Эту вату, изготовляемую изо льна, используют в медицинских целях. Проклеенная вата еще идет на утеплители при изготовлении одежды. Но в полуготовом виде издает отчетливый звук при нажатии. Визитеры добрались до полога, вновь замерли. Капрал внимательно наблюдал за ними, но не забывал смотреть по сторонам. Вдруг кто еще пожалует? В пещере тоже царил мрак, едва разгоняемый огнем в камине. Это было на руку визитерам. Помедлив, они по очереди исчезли внутри. Теперь таиться нечего. Мирт встал и побежал вперед. Он не добежал совсем немного до входа, когда внутри пещеры вдруг возник яркий огонь, раздался испуганный вскрик и лязгнула сталь. «Стоять, черное отродье!» — рявкнул голос Бертама. Бертам шороха снаружи не слышал, но сдавленное дыхание в 2 шагах от себя учуял и промелькнувшие силуэты на фоне стены рассмотрел, а когда едва слышимое шуршание раздалось у ног, он нащупал палку и бросил ее в сторону. Пара ночных визитеров в пещеру вползла на четвереньках, мягкими движениями рук разгребая все на своем пути, в том числе и комки ваты. Старая уловка здесь не сработала. Зато сработала палка, угодившая в нос одному из визитеров. Тот сдавленно охнул, и этого звука хватило, чтобы наемники буквально вылетели из сна. Они тоже умели спать чутко. Долгие годы службы приучили их ко всему. А уж чувство настороженности посреди стойбища кочевников как-то не способствовало расслаблению. По старой привычке они спали с пистолетами в руках. Иногда такая предосторожность спасает жизнь. Кир перекатился влево и встал на колено, держа в одной руке фонарик, а в другой пистолет. Герман повторил его маневр, только ушел в другую сторону. Два ярких луча света ударили сначала по стене, а потом высветили фигуры нежданных гостей. Ослепленные, те застыли на месте, водя по сторонам бесполезными ножами. Бертам тоже успел вытащить пистолет и громовым голосом рявкнул. «Стоять, черное отродье!» А потом проснулся почти весь лагерь. Вождь прибыл в лагерь утром, когда солнце успело не только взойти, но и скрыться за набежавшими облаками. В его свите, кроме воинов, было еще человек 10 приближенных людей. Вид у Туна мрачный. Вильдерг успел коротко пересказать суть дела. Воровство не жалуют в степи, а попытку убийства гостей тем более. Пленников поставили перед вождем. У одного распухший нос, у второго ссадина на лбу, оба в мятой одежде. Тун взглянул на них и помрачнел еще больше. Братья девушки, которую спас человек из каравана. Вождь знал об этой истории и даже был доволен таким поворотом. Разговор начал Вильдерг. Его речь была короткой и емкой. Проникновение в лагерь, попытка убийства и ограбления. Перевозчик попросил вождя самого определить степень вины обоих нарушителей. Начальник охраны Киен отдал одному из воинов вождя отобранные у братьев ножи. Тун бросил на них короткий взгляд и велел позвать мать пойманных братьев. Та пришла быстро, просеменила тяжелым шагом мимо воинов, тревожным взглядом отыскала сыновей и побледнела. Бухнулась в ноги вождю и заголосила. Тун посмотрел на нее суровым взглядом, коротко приказал. «Встань, Сюрте!» Женщина встала, но голосить не перестала. «И замолчи!» Вой прервался двумя всхлипами. «Это твои сыновья, Сюрте?» «Да, мои, господин», — тихо ответила та. «Их зовут Вигир и Тансат?» «Да, мой господин», — еще тише ответила женщина. Братья тоже побледнели при виде матери. Позор, который она испытывала, был важнее участи, ждущей их. Родители в степи, святое. «Твои сыновья, Сюрте, совершили тяжкое преступление. Они проникли ночью в лагерь наших гостей и попытались убить их. Они осквернили хранимое богами место». Женщина тихонько завыла, подняла руки вверх. Вождь не обратил на это внимания, продолжал. «Наказание за столь тяжкий проступок одно – смерть. Но так как их пленили наши гости, им и решать, как казнить преступников». Сюрте потянула платок с головы, вцепилась в полуседые волосы и вновь завыла уже в голос. Налитые кровью глаза неотрывно смотрели на сыновей. «Молить о пощаде вождя нет смысла. Его воли теперь над судьбами детей нет. Все в руках чужаков». Братья, увидев, как обезумевшая от горя мать рвет на себе волосы, бросились было к ней. Но стоявшие наготове Мирт и Бертам подсечками уложили их на землю и стянули за спиной руки. Среди свиты вождя прошел возмущенный гомон, но быстро стих. «Все происходит по закону степи. Гости в своем праве. Они могут разорвать братьев на глазах матери, и никто в стойбище им слова поперек не скажет». «Судьбу твоих детей, Сюрте, решат гости», — повторил Тун. «Но я хочу знать, кто их послал в лагерь и зачем?» Братья слышали слова вождя и попытались ответить сами, но разведчики не дали им раскрыть рта. Поставили обоих на колени, головы замотали тряпками. Сюрте затрясла головой. Она бы с радостью взяла вину детей на себя и умерла бы под ножом палача. Но по закону степи наказание несут все участники преступления. «Молодые, дурные!» — сквозь слезы прохрипела женщина. «Не соображали, что делали!» Тун промолчал. Сыновья Сюрте действительно еще молодые, но уже прошедшие обряд посвящения парни. были бы ощенками, подростками, разговор был бы иной, и наказание легкое – 6 ударов плетью. Но они прошли обряд. И потеря 2 воинов не радует вождя. Теперь что решат гости? Они вправе как убить, так и сделать рабами. Сурте, ты вправе получить головы детей, если их казнят. И их обувь, если их увезут. Обувь – знак разрыва с племенем, ухода. Обычно обувь оставляют те, кого изгоняют, или кто уходит добровольно навсегда. Женщина сдвинула с лица взмокшие пряди волос и посмотрела на сыновей. Потом перевела взгляд на того, кто лечил ее дочь вчера. Если и молить, то его. Но простит ли он? И какой выкуп потребует? Наемники стояли рядом с перевозчиком и следили за развитием представления. Еще ночью был выработан план действий и обговорены все пункты. Сейчас пришла пора реализовать замысел. Время выступать Вильдергу. Перевозчик поймал взгляд Кира, едва заметно кивнул и выступил вперед. «Вождь Туун, признаешь ли ты наш суд над преступившими закон?» «Признаю», — отозвался тот, следуя правилам. «Признаешь ли ты наше право на жизни этих людей?» «Признаю право и не буду чинить препятствий». «Позволишь ли ты судить здесь и сейчас?» «Позволяю», — в третий раз ответил Туун ровным голосом. Давненько не было подобного судилища в племени, и никогда раньше не судил степняка чужак. Вождь крепко держал племя в руках и не боялся бунта, но все же ему было не по себе. У Сурте есть родня, причем богатая родня. Она может затаить зло и когда-нибудь припомнить ему казнь братьев. А спасти преступников силой значит пойти против Бека, который категорически запретил трогать караваны и жестко поддерживал законы в кочевье. Да и среди своих будет много недовольных. Вот и думай, как быть. Вильдерг подошел к Сурте и, пристально глядя ей в глаза, спросил. «Признаешь ли ты, госпожа Сурте, нашу власть над жизнью твоих сыновей?» Боги знают, чего стоило женщине сохранить рассудок и ответить. «Признаю». «Примешь ли ты наш суд и не станешь ли мстить за него?» Сурте провела рукой по лицу, вытирая слезы, и выпрямила, насколько возможно, спину. Голос ее стал мертвым. «Принимаю и не стану мстить». По знаку Вильдерга Мирт вытащил из ножен саблю и встал за спинами братьев. Сурте побледнела, как снег, и протянула руки к горлу. Вильдерг дождался, когда стихнет негромкий ропот среди степняков, и сказал. «Люди, которых пришли убить твои сыновья, не хотят крови. Но один из них хочет, чтобы ты, госпожа Сурте, отказалась от желания выдать за него дочь. Ты согласна?» «Сын – огромное богатство любой матери, и вдвойне богатство для матери-степнячки. А жизни 2 сыновей стоят во много раз больше, чем какая-то там свадьба дочери». Так что ответ Сурте перевозчик и наемники знали заранее, но должны были довести спектакль до конца. «Я согласна!» – выкрикнула Сурте, протягивая руки к Вильдергу. Тот покачал головой. «Скажи это правильно!» Сурте, на лице которой возник слабый румянец, повернулась к вождю и во весь голос произнесла формулу отречения. «Отказываюсь выдать дочь свою Канашию за чужеземца добровольно». «Быть посему», — отозвался обрадованный Туун. Он хоть и ждал чего-то подобного, но до конца не был уверен. Вильдерг обернулся и кивнул Мирту. Капрал взмахнул саблей и 2 ударами рассек путы на руках пленников. Потом сорвал с их голов тряпки и дал каждому по пинку. Уже простившиеся с жизнью братья подбежали к матери и бухнулись ей в ноги. Та, онемевшая от счастья, смотрела на них и комкала в руках платок. По лицу ее текли слезы. Через полчаса караван вышел со стойбища. Довольный вождь тепло простился с Вильдергом и пообещал, что на обратном пути уступит перевозчику шкуры драконов задешево. Вильдерг сказал об этом наемникам и посмеялся. «Все оказалось к лучшему. Вы сберегли деньги, а я получил выгодную сделку». «Ну да, если не считать истраченных нервов», – буркнул Кир. «За науку надо платить», – высказался Герман. «Впредь будем умнее». «Да уж», – улыбнулся Вильдерг. «Все, больше никаких добрых поступков», – клятвенно заверил Кир. «Пальцем не шевельну, даже если на моих глазах вся степь вместе с женщинами и детьми провалится сквозь землю». Вильдерг кивнул. «Разумно. Это серьезный урок». «Да», – добавил Герман. «За добро платят добром только в книгах и в детских фильмах. В жизни все иначе». Перевозчик насчет фильмов ничего не понял, но смысл слов уловил верно и философски заметил. «Жизнь – штука сложная».